Доклад о рагуа-намагничивании, доклады Ампера, продолжавшиеся еще несколько недель, работы других ученых, пока молчавших или говоривших туманными намеками, держали Академию в состоянии постоянного напряжения. Что еще будет? Кто еще из ученых-мужей, сейчас вроде бы спокойно слушающих докладчика, ошарашит на следующем заседании каким-нибудь новым открытием? Эти ожидания не были напрасными. 30 октября член Академии Жан Био, тот самый, что председательствовал в комиссии, проверявшей открытие Вольты, и профессор физики Феликс Савар доложили о том, что им удалось вывести математический закон, описывающий опыт Эрстеда. Изящным экспериментом, в котором исключалось действие на стрелку магнитного поля Земли, они доказали, что ток действует на магнит перпендикулярно кратчайшему расстоянию между проволокой и стрелкой, а сила взаимодействия обратно пропорциональна этому расстоянию. Первая формула, появившаяся, наконец, среди общих слов, подводившая под качественные наблюдения количественную основу, подстегнула Ампера. В конце концов, он математик более чем физик, и кому, как не ему, попытаться вывести формулу к собственному закону. Математическая разработка теории электродинамики заняла немало времени. Формула в самом общем виде, по существу эскиз к своей конечной знаменитой формуле, Ампер сообщил на заседании Академии 10 июня 1822 года. А в полном виде, в том, в котором мы пользуемся ею и сейчас, формула была опубликована в 1823 году в специальном сочинении. С тех пор, вот уже 150 лет, она служит основой всех электротехнических расчетов. Каждый из нас еще в школе или в институте на экзаменах, или потом в научной или инженерной деятельности вычислял силу взаимодействия токов по формуле Ампера. Многие физики отмечали ее огромное значение для науки, ее универсальность, проницательность ее автора. Но, пожалуй, лучше других сказал знаменитый английский физик Максвелл. Исследования Ампера, в которых он установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых блестящих работ, которые были проведены когда-либо в науке. Теория и опыт, как будто в полной силе и законченности, вылились сразу из головы Ньютона электричества. Его сочинение совершенно по форме, недосягаемо по точности выражений, и в конечном счете приводит к одной формуле, из которой можно вывести все явления, представленные электричеством, и которая навсегда останется основной формулой электродинамики. Много хороших слов сказано в этом отрывке открывателем электромагнитного излучения о своем французском коллеге. Но самый большой комплимент, какой мог позволить себе английский физик, назвать Ампера Ньютоном электричества. А великий французский ученый, прославивший свою страну больше, чем иные политические деятели, вынужден был тратить свои последние деньги на покупку необходимого оборудования. Вынужден был, забросив работы по электродинамике и сжав зубы, идти униженно просить начальство Парижского университета, чтобы ему дали какую-нибудь добавочную нагрузку, чтобы подзаработать хоть несколько сотен франков. Иногда ему давали ее, но ту, которую он ненавидел больше всего в жизни и которую хуже других мог исполнить. Его отправляли инспектором в какой-нибудь далекий департамент на 3-4 месяца, чтобы он, объезжая город за городом, проверял расходы училищ на мел, чернила, мебель, чтобы он контролировал знания учеников, устраивал им экзамены, проверял склонение, спряжение, переводы с латыни. Он мучился от своего бессилия, от необходимости тратить драгоценное время на совершенно идиотские занятия, которые по плечу любому инспектору. Но что он мог сделать? Не ехать? Но его излишняя щедрость, необходимость самому оплачивать печатание своих трудов